Глава 42. Капитал. В дверях стоит господин Дайм, на теле которого красуется уже не мятая пижама, а темно-бордовый камзол с серебряной вышивкой. Но что особенно приятно, сам господин выглядит намного лучше, даже легкий румянец на щеках появился, хотя полного выздоровления ему не видать. Зато есть способ жить дальше, соблюдая диету, предписания и иногда усиливая свойства лекарств магическими артефактами. «Леди Оливия, я услышал ваши шаги», — говорит господин с теплой улыбкой. «Вот только я чувствую, что сейчас что-то не так. И скорее даже не с ним, а с самим воздухом. Он будто пронизан электрическими зарядами и той самой мощной аурой, которая показалась мне знакомой и незнакомой одновременно. Потому взгляд сам скользит по комнате, будто ища подтверждение того, что чуйка меня не обманывает. Проходите, госпожа лекарь». Вежливо уступает путь пациент, и мне становится капельку неловко за свое любопытство и вторжение взглядом в его личное пространство. И при этом же чуточку спокойно, потому что чужого присутствия, а самое главное присутствие лорда Кайрона, я тут не обнаружила. Тьфу, три раза, чтоб не сглазить. «Вижу, вам значительно лучше. Даже встретили меня лично». Отмечаю вежливо в ответ, глядя на посвежевшего господина, и тут же примечаю уже собранные в небольшой сундук вещи. Даже кровать заправили клетчатым покрывалом. «Вашими стараниями, леди Оливия, и стараниями вашего наставника. Замечательный тандем, так и хочется, чтобы весь мир узнал о вас», – искренне заверяет господин, но тут же вдруг одергивает себя и странно скользит взглядом к окну. «Хм», – поправляет он голос, делая тон чуть строже. «Впрочем, не слушайте глупого старика. Я говорю о мечтах, забывая об ответственности, о том, как сильно вы рискуете своей жизнью, чтобы спасать другие. И потому в благодарность». Он останавливается на полуслове, шагает к круглому, немного облупившемуся от времени темному столу и указывает на черный бархатный мешочек размером с пиалу. «Что это, господин Дайм?» Решаю спросить прямо. «Моя благодарность за помощь, леди Оливия. И тут же моя надежда, что вы оставите этот путь и воспользуетесь этим мешочком разумно, чтобы найти менее опасное занятие», — говорит он. И вот тут в сердце входит укол. Не болючий, но вполне ощутимый. «Злитесь на меня за такие слова», — грустно улыбается старик. «Скорее, не понимаю логики», — отвечаю честно, не виню и даже не злюсь. Я смогла облегчить то, что другие называли магической необратимой болезнью, именно потому, что иду этим опасным путем. Смогла помочь именно вам. Так почему же вы просите меня свернуть с моего пути? Смотрю на господина во все глаза, искренне пытаясь понять его мотивы. Он улыбается еще раз, а в серых, почти выцветших глазах еще больше печали. «Вы верно думаете, госпожа. Я бы очень хотел, чтобы вы продолжили свое дело. Но также понимаю... Правы те, кто говорят, что ваша жизнь не менее ценна, чем те жизни, что вы спасаете, рискуя собой и своим положением. Уж точно ценнее моей, если вспомнить количество прожитых лет». Грустно говорит он, а затем, кивнув на прощание и попросив потратить мешочек с умом, медленно выходит в коридор, где его уже ожидает та четверка охранников. Минута, вторая, пятая. Дом пустеет медленно. А я от чего-то хочу сохранить в памяти этот добрый и благодарный взгляд старика, его печальную и в то же время светлую улыбку. А потом долго смотрю вслед уезжающей карете и всадникам, пока они не превращаются в подобие луны и звезд на небе, такие крохотные. Тихо, с какой-то легкой грустью на сердце, возвращаюсь в дом, который, по словам лекаря, мы можем использовать еще в течение нескольких дней, и понимаю, что во взгляде старика точно было что-то еще. Что-то, чему я не придала значения вовремя. А теперь вот все решаю. Уж не надоумил его кто-то сунуть мне мешок и сказать бросить свое дело? Кто-то вроде лорда Кайрона, чью энергию я отчасти уловила в момент, когда пришла в комнату больного. Туда я стремлюсь вернуться, даже влетаю и вновь осматриваю все, что можно. Энергии уже нет, а вот штора у того самого окна, на которое на секунду покосился Дайм, немного сдвинута. Значит, не показалось? Значит, этот дракон все еще где-то рядом? Или не он? Ведь аура была и знакомая одновременно, и нет? Голова начинает трещать от мыслей, как вдруг раздается громкий крик наставника Бартона. «Леди Оливия! Оливия! Сюда!» Тут же срываюсь с места и спешу на голос, который доносится с улицы. Оттуда доносятся еще голоса. Уже успеваю себе придумать, что наставник мог оступиться и упасть, или кому-то стало плохо. Но, выбежав на крыльцо, застываю с четким осознанием, что дело вообще не в наставнике, а я совершенно недооценила проблему. Вот это поворот.